Глава 5. Встреча с Хильваром и первое поручение. На самом деле все оказалось не настолько печально, как мне расписали мои новобранцы. Модернизировав корабль до Б-класса, Марина совершила небывалую для игрока Галактионы вещь. Она выступила меценатом. «Хирург, капитан хочет с тобой поговорить». Примерно через час после внутреннего собрания ко мне подошел один из членов экипажа Алексеева. «Пойдем, провожу». Вопреки ожидаемому походу в капитанскую рубку, меня отвели во внутреннюю ремонтную площадку крейсера, на которой проходили работы по апгрейду каркуши. Марина стояла в нескольких шагах от моего фрегата, мерцающего искажающим силовым полем, и внимательно слушала техника, что-то увлеченно ей рассказывающего. «У меня нет информации, что существуют игроки, умудрившиеся сбежать из сектора обучения», произнесла капитан Алексеева, даже не оборачиваясь в мою сторону. «Поэтому буду считать тебя первым. Мне очень понравилось, что ты не стал строить из себя принцессу-недотрогу и торговаться за каждый байт информации, а то, что тебе удалось скачать на свой КПК, и вовсе бесценно. Поэтому я решила сделать тебе подарок. Принимай». Искажающее поле исчезло, явив моему взору каркушу. «Ты уж извини, но фрегат с оборудованием, устанавливающимся на него по умолчанию, очень убогая вещь. Когда я говорила о том, что не коллекционирую мусор, я ни на йоту не лукавила. Твоя каркуша была железом. Зато сейчас понимаю, что развиваться можно бесконечно, но это будет уже твоя головная боль. Если мы будем союзниками, то мне не хотелось бы потерять тебя в первом же бою». Пока Марина поясняла причины своего меценатства, я подключил КПК к бортовому компьютеру и старался сохранить спокойствие. Силовой блок А-класса, две электромагнитные пушки спереди и одна сзади, тоже А. Полностью переделанная система подачи торпед, включая сами торпеды. Измененная система обеспечения жизнедеятельности. Измененная... Складывалось ощущение, что на корабле не осталось ни единой детали от прежней каркуши, кроме названия. Даже внешний корпус претерпел изменения. По всему корпусу были нанесены поглотители, позволяющие принимать удар лучевого оружия, если электромагнитная пушка уничтожит систему активной защиты, именуемую среди игроков щитами. «Сколько же здесь...» Запнулся я, стараясь не поднимать разговор о деньгах. Но Марина меня услышала. «По оценке моих людей, модернизация обошлась в 7 миллионов, а целиком такой кораблик может стоить около 17. Не нужно делать такое лицо. Кроме работ по модернизации оборудования, мне это ничего не стоило. Быть пиратом на огромном корабле — очень прибыльное дело, особенно в части различного железа. Хотя обманываю. Пришлось потратиться на повышение класса и накрутку уровней. Но относительно той информации, что ты выдал, это разумные траты. Заодно и склад разгрузили. У меня фрегатов нет, а выкидывать или продавать такие предметы руки не поднимаются. Мне кажется, теперь мы в расчете». «Это да», — растерянно протянул я. «Как бы мне теперь у тебя в должниках не появиться?» «Все бывает», — засмеялась Марина. «Ладно, наслаждайся, я пойду». «Постой». Остановил я девушку и, словно не решаясь открывать карты до конца, произнес. «Это не все, что мы стащили с сектора обучения». «Не все?» «Нет. Еще есть вот такая штука». Активировав выброс, я извлек из сумки путника сейф, вырванный в комнате генерала. «При всем уважении, в долгах ходить мне не хочется». «Лисп, срочно к фрегату!» Тут же скомандовала Марина по коммуникатору, внимательно смотря на сейф. Подняв глаза на меня, она с едва сдерживаемыми эмоциями спросила. «Где взял?» «В кабинете у генерала. Сразу скажу, понятия не имею, что внутри. Может, даже бомба, так что...» «Кэп вызывала?» Рядом с нами появился Лисп. «Да, задачу видишь». Кивком указала девушка на сейф. «Вешай вокруг себя защиту А-класса и действуй. Не хочу, чтобы корабль пострадал». 5 сек, — бросил Лисп, усаживаясь рядом с сейфом. «Ого! Где вы такой раритет нарыли?» «Раритет?» — переспросил я. «Угу. Сейфы с механическими запорами выпускали в Галактионе первые пару лет, затем перешли на электронные. Кэп, тут понадобится чуть больше, чем 5 минут. Я бы попросил час». «Работай», — утвердительно кивнула Марина. «Хирург, ты уж извини, но на некоторое время тебе и твоей команде придется задержаться у меня на борту. Я хочу знать, что лежит внутри сейфа». Ждать пришлось 6 часов. Как только крышка отлетела в сторону, не вызвав никаких локальных катаклизмов, Марина приглашающим жестом предложила мне первому разведать, что хранится в недрах открывшегося ящика. Ведь я являлся полноправным владельцем данного ящика. Внутри находились 5 листов бумаги, исписанные от руки кривым квалианским почерком. Впервые вижу внутри компьютерной игры рукописный текст. Даже в Ранласте и средневековой игре указы императора печатались на специальных машинках. Здесь же, в ультрасовременном мире, рукописный текст. Равносильно тому, что найти разгуливающего мамонта в джунглях Амазонки. Я передал 1 лист Марине, которая тут же погрузилась в чтение, в то время как мне самому оставалось только горько вздыхать. Навыков чтения квалианского письма у меня не было. Поэтому для меня текст превратился в каракули. «Антон, срочно в ангар!» — произнесла по коммуникатору девушка. Марине потребовалось порядка 5 минут, чтобы прочитать 1 лист. Покачать головой, прочитать его еще раз, выругаться, прочитать в третий и принять решение. «Что скажешь?» — спросила она у появившегося игрока. «Так не бывает», — протянул Антон, прочитав текст. «Так просто не бывает». «Я тоже так думаю. Хирург, расскажи, пожалуйста, как вы достали сейф?» Пожав плечами, я выделил еще 1 кусок логов, подошел к ближайшему монитору и начал передачу. Судя по всему, скоро Марина вообще потребует, чтобы я ей отдал все логи с первого момента в моей жизни в Галактионе. «Да», — протянул Антон, как только видео закончилось. «По всей видимости, жадность не порок». «Это точно. Лисп», — обратилась Марина к механику, ковыряющемуся в железках недалеко от нашего корабля. «Срочный сбор! Время 30 минут!» «Все, конечно, хорошо», — произнес я, пряча оставшиеся 4 листа в сумку. В отличие от имущества, находящегося на игроке, вещи из личной сумки нельзя было забрать без личного разрешения владельца. Хоть в чем-то разработчики Галактионы пошли на уступки в части сохранности имущества. Только мы еще не договорились о стоимости этих самых бумаг. «Хирург, ты не...» — начала девушка, но тут же запнулась, словно приняв какое-то решение. «Что ты хочешь?» «Прямо сейчас мне желать нечего. Корабль, как я вижу, обновили. Деньги у меня есть. Пожалуй, мне нужна информация. Помощь в пиратском деле. Как развиваться, на кого лучше нападать, с кем дружить, а кого избегать. Какие кланы игроков адекватны и идут на контакт, а кто старается уничтожить пирата при первой же возможности? Не только тебе нужна информация». «Зачем ты в Галактионе?» — внезапно спросила Марина. «Поверь, не ради игры. У меня есть определенная цель, и чем выше категория местных, с которыми я общаюсь, тем она становится более реалистичнее. Обмен?» «Обмен», — согласилась девушка. «Ты получишь информацию». «Марин?» — удивленно переспросил Антон. «Я так решила. Хирург напомнил мне, когда...» «Все, проехали. Собирайтесь, мы летим на Кирлац». Если полеты в космосе могут вызвать ощущение безграничности и свободы, то посадка на планету ничего, кроме пары седых волос, не вызывала. Крейсер «Алексеев» относился к тому типу кораблей, которым суждено все время находиться в космосе. Поэтому на планету я со своей командой спускался на Каркуше. Первые несколько минут спуска я даже находил время на то, чтобы насладиться красотой полностью урбанизированной планеты, представляющей собой практически один огромный город. Однако чем ниже я спускался, тем больше внимания уделял управлению. Особенно меня радовали наставления диспетчеров. «Каркуша, курс 10, площадка 336. Мы ведем вас по направляющей. Каркуша, планы изменились. Курс 27, площадка 82-25. Перестраивайтесь. Каркуша, изменение посадки, курс 443, площадка 2201, мы вас поведем. Марина со своим транспортником камнем ушла вниз на посадку. Мне же, как новому посетителю планеты, предстояло носиться от одного края планеты к другому, уповая на диспетчера и луч наведения, которому следовал мой корабль. Вокруг нас сновали истребители, фрегаты, транспортники, разведчики. Складывалось ощущение, что мы попали в филиал хаоса, и стоит совершить хоть одно неправильное действие, как Каркуша будет уничтожена. Никому бы не пожелал такой посадки. «Цель визита на Кирлац!» Едва мы сели на выделенный нам причал, к кораблю тут же подлетело трое местных. Представившись таможенной службой, они просканировали корабль с хвоста до кончика носа, стараясь обнаружить запрещенные к ввозу предметы. Удостоверившись, что придраться не к чему, таможенники начали расспросы. «Встреча с Хильваром», — ответил я. Марина сразу сказала, что на этой планете все действия игроков записываются и влияют на отношения с властями, поэтому посоветовала действовать предельно честно. Несмотря на то, что Кирлац официально имел статус нейтрального государства, входящего в конфедерацию, по факту это была одна из перевалочных баз пиратов Галактионы, как официальных, так и самостоятельно организованных. Главное, чтобы не ввозили запрещенные предметы и платили пошлину. «Парковка фрегата на пирсе составляет 1000 кредитов в сутки. Минимальный срок стоянки, требующий оплаты — 2 суток. Счет на оплату сброшен на ваш КПК», — заключил один из таможенников, после чего мой корабль оставили в покое. «Куда вас разместили?» Как только я связался с ней по коммуникатору. 2201 причал. «Сидите на месте, сейчас мы к вам прилетим». Как услужливо подсказал мне форум, до тех пор, пока с местными жителями планеты у меня не будут прокачаны положительные отношения, пунктов хотя бы до 100, такое отношение властей Кирлаца к моей персоне будет постоянно. Один из дальних ангаров, постоянный переброс при посадке, отсутствие личного причала, досмотр таможенников. Такие правила распространены на всех планетах Конфедерации, поэтому игрокам, решившим уйти от основных империй, приходится с этим мириться. Однако, как только выполняешь 100 поручений, ситуация меняется в корне. Ты становишься любим и желанен. Прямо как в реальности. «Мое почтение великому капитану!» Едва не стелясь на полу, проговорил встретивший нас у входа пират. Синекожий приканец. Марина отвезла нас к небольшому и неприметному зданию, больше похожему на сарай, которое на данной планете играло роль администрации. Неофициальной. Едва мы вошли сквозь входные двери, как оказались в огромном помещении, лишенном перегородок. Сквозь немногочисленные грязные окна пробивался тусклый свет, едва-едва освещающий пол и совершенно не влияющий на тьму потолка. «Что привело правую руку корсиканца на нашу планету?» «Мне нужен Хильвар», — произнесла девушка, совершенно не обращая внимания на валяющегося у ног приканца. Ее взгляд был устремлен куда-то под потолок, словно там находился местный босс. «Какое дело у корсиканца к Хильвару?» — раздался скрипучий голос, и темнота потолка пришла в движение. В сенсорах движения стал различим силуэт бочкообразного туловища. Затем бронекостюм настроился на инфракрасную видимость, и перед нами предстало полутораметровое туловище перенийца. В одной руке это существо держало кусок жареного мяса, похожего на куриную ножку, а второй направляло на нас бластер. Несмотря на то, что А-бронекостюм пробить Б-бластером можно только в течение минуты, за которую мы успеем уничтожить все в радиусе нескольких сотен метров, чувствовать себя под дулом было не очень комфортно. «Остынь, Хильвар», — усмехнулась Марина. «В данный момент я выступаю сводником. К тебе пока проберешься, 300 раз передумаешь становиться пиратом. Я привела к тебе хирурга и его людей, после чего умываю руки. У меня нет интересов на этой планете». Марина повернулась ко мне и добавила. «Станешь пиратом? Милости прошу к себе на борт в качестве независимой боевой единицы. Планы на союз между нашими кораблями по-прежнему в силе. Информацию, что ты запросил, получишь уже завтра. Ее нужно собрать в один файл. Что насчет бумаг? Держи. Я достал листы и протянул их капитану Алексеева, предварительно сделав себе копии. «Не забудь по поводу приканца». «Мои люди его уже ищут», — ответила Марина, пряча бумаги в личной сумке. «Дай мне номер своего коммуникатора. Будет информация, позвоню. Заодно держи мой. Не забывай меня, если найдешь еще что-нибудь интересное. Ты понял, о чем я говорю?» «Тяжело не понять», — усмехнулся я, внося в КПК первый номер. «Кстати, нужно будет добавить всю свою команду. Как-то я не подумал об этом сразу. В Ранласти с этим было намного проще». «В таком случае удачи!» Марина развернулась и в сопровождении своих трех бойцов оставила нас один на один с Хильваром, все это время терпеливо ждущим, пока игроки наговорятся. «Удобная вещь, реализованная, наверное, во всех игрушках. Никаких лишних криков о том, что мы тратим время, что нужно срочно переходить к делам. В жизни бы так». «Значит, это ты желаешь видеть Хильвара?» — обратился ко мне Перенец. «Прошел с помощью Марины все кордоны и получил желаемое. Зачем?» «Хочу стать пиратом», — ответил я, ничуть не смущаясь тому факту, что Хильвар не налетел на меня с объятиями. «Я сбежал с сектора обучения, увел с собой корабль, а затем устроил битву с разведчиками, отправленными в погоню. Встретился с Мариной, она помогла попасть сюда, минуя, как ты правильно сказал, все кордоны». «Пиратом, значит, стать желаешь», — проскрипел Хильвар, задумчиво почесав себе челюсть. «Слыхал я о твоем побеге, слыхал. Однако уничтожить разведчик на фрегате невелика доблесть. Сбежать с сектора — да, это делает тебя интересным для того, чтобы поговорить. Но разведчик нашел чем хвастаться». «Сколько нужно сбить, чтобы стать интересным?» — спросил я, понимая, куда клонит Перениц. «Два крейсера, либо 10 фрегатов, либо 30 разведчиков!» — кровожадно потер руки Хильвар. «Глубоко плевать, какой альянс это будет, важен результат. Даже пираты и те подойдут. Как только докажешь свою состоятельность, тогда и поговорим по поводу всего остального. Мой помощник проводит вас к духу. Смотрю, у тебя до сих пор нет привязки к планете. В качестве жеста доброй воли, так уж и быть, попрошу сделать эту процедуру бесплатно, как будущему потенциальному пирату, так сказать». «Гамдан!» — крикнул Перенец, обращаясь куда-то вглубь здания. «Отведи хирурга к духу!» Из глубины ангара показался первый увиденный мной в этой игре анарсианец. Робот, свободно парящий над землей, несмотря на свой немалый вес. Каким образом происходило передвижение этого существа в горизонтальной плоскости, тоже оставалось огромным вопросом, так как никаких двигателей, пропеллеров или иных приспособлений видно не было. Нужно будет почитать об этой удивительной расе. «Прошу следовать за мной», — металлическим голосом произнес Гамдан, свободно лавируя между моими бойцами. «Резиденция духа Кирлаца находится в соседнем здании». «Неужели нет других способов?» — успел спросить я в поднимающуюся спину Хильвара. «Уничтожать корабли! Разве в этом весь дух космического пиратства? Разве в Галактионе нет закрытых сокровищ, неизведанных тайн, явных врагов пиратов на крайний случай? Неужели весь дух пиратства сводится к обычному уничтожению кораблей противника?» Хильвар замер. Провисев в воздухе порядка 10 секунд, он медленно развернулся в нашу сторону, не снижая при этом высоты. «Сокровища!» Едва ли не прошипел он, превратившись в один большой комок злости. Странно, чем это я вызвал такую реакцию? «Неизведанные тайны? Ты думаешь, что, сумев пробиться ко мне на прием, взял Бога за бороду? Ты никто, и звать тебя никак! Я удваиваю входной порог твоему кораблю. Теперь ты должен уничтожить в 2 раза больше кораблей, чем было изначально». «Я уничтожу кораблей в 5 раз больше, чем было изначально», — произнес я, вызвав ошеломленный вздох команды. «Но ты дашь мне дополнительное поручение. Не имеет значения, с чем оно будет связано, сокровищами, тайнами, врагами. Главное, чтобы оно следовало духу нашего братства». «Не брат ты нам!» — взревел Хельвар и в мгновение ока очутился прямо передо мной, направляя бластер мне в голову. «Но и не сестра!» — бросил я в мгновение ока, достав свой бластер и направив его на Хельвара. Окружающее пространство пришло в движение. Выросли колонны с мощными пушками. Из ниоткуда появились роботы, взявшие всех под прицел. Вокруг Хельвара образовалось энергетическое поле, отделяя его от врагов. Но так как мой бластер упирался ему прямо в лоб, я тоже оказался под защитным полем. Довольно необычный НПС мне попался на дороге. Никогда бы не подумал, что простое знакомство выльется в такую ситуацию. В том, что мои действия носят правильный характер, я не сомневался ни секунды. К этому привела логика разговора, а не мои личные амбиции. Поэтому действуем в рамках правил и сценариев. Понять бы только, в рамках каких правил. «Предлагаю принять меня за дальнего родственника из Бразилии, где много-много диких обезьян». «Что за планета такая?» Нахмурив лоб, спросил Хельвар, на мгновение утратив свой гнев. «И кто такие обезьяны?» «Неважно. Хельвар, я не понимаю причин твоего негодования», произнес я, не убирая при этом бластер от лица Пиренийца. «Я не сомневаюсь, что тебе лично ничего не даст уничтожение кораблей альянсов. Слишком это просто. Нужно что-то большее. Но твоя реакция удивительна. Давай еще раз познакомимся. Меня зовут Хирург, и я хочу стать пиратом. Ты мне поможешь? Я убираю бластер». Аккуратно, стараясь не делать резких движений, я отодвинул руку от Хельвара, отмечая, что вся моя команда в данный момент валяется на полу, скованная энергетической сеткой, против которой не помогли даже хваленые А-костюмы Марины. 10 крейсеров, либо 50 фрегатов, либо 150 разведчиков», спокойным голосом произнес Пиренийц, приняв мое предложение по пятикратному увеличению, после чего отвел бластер в сторону. «Это обязательная программа получения пиратского патента. Как только ты его получишь, можешь отправляться к своему корсиканцу». «Он не мой, и я никоим образом с ним не связан», — парировал я. Судя по всему, между Хельваром и главой пиратов пробежала черная кошка, и наше появление через Марину крайне негативно отразилось на отношении к нам. Интересно, девушка знала об этом или нет? «С Мариной я встретился в космосе, оказал ей услугу и получил в обратную помощь во встрече с тобой. Кто такой корсиканец и каким образом он должен быть на меня завязан, я не знаю. Очень сомневаюсь, что он обо мне вообще слышал». «Он не врет, босс», — прозвучал металлический голос Гамдана. «Во всяком случае, он сам верит в то, что говорит». «Значит, ты не агент корсиканца?» Сузив глаза, недоверчиво спросил Хельвар. «А твои люди?» «Прямо сейчас я не готов за них поручиться», — пожав плечами, ответил я. «Четверо предоставлены мне Мариной, я их еще не проверял. Один Лестран полностью мой человек. Но ты же будешь иметь дело не с ними, со мной!» После чего я наклонился к Пиренийцу и прошептал. «О команде не обязательно знать все нюансы наших отношений». «Если они будут отношения», — прошептал Хельвар и отодвинулся в сторону. «Мне нужно подумать над твоим предложением, Хирург. Обязательства по количеству кораблей я с тебя не снимаю. Патент пирата ты получишь только после того, как предъявишь доказательства уничтожения нужного количества кораблей противника. Что же по поводу дополнительных работ?» «Есть у меня к тебе небольшое поручение. Справишься, поговорим предметней. Тебе нужно слетать на планету Дафарк и найти на ней Трида. Передай ему этот конверт и выполни несколько поручений, которые он тебе выдаст. После этого возвращайся обратно, и мы с тобой обсудим наши дальнейшие планы. Ступай. Тебе нужно сделать привязку к духу планеты. Снимите с его бойцов сеть». Отношения с Хельваром улучшены. Текущее отношение — 3. Двое сильных реального мира утверждали, что месторасположение планеты с чеком известно ограниченному числу местных. По какой-то причине я решил, что это корсиканец. Однако, как показывает текущая ситуация, у пиратов не все так гладко в части подчинения друг другу. Встреча с главой пиратов может состояться в необозримом будущем, в то время как Хильвар может помочь мне здесь и сейчас. Мое мнение — нужно копать в этом направлении.